Команда не сразу поняла, что на этом трогательное прощание окончено. «Ирал, погодите!» — неловко окликнул Вадим уже его в спину. «Спасибо вам огромное. Вы нас очень выручили. Кстати, не хотите к нам в гала-полицию? Я могу замолвить за вас словечко». «Пожалуйста. Буду иметь в виду». С таким каменным лицом ответил Аш-Сей, что даже Дэн не смог понять, что он думает об этом предложении. Инспектор уже ступил на площадку трапа, когда его догнала Полина. Робко тронула за локоть и очень вежливо спросила. «Скажите, пожалуйста, какого цвета зеленая стена?» «Чего?» — опешил Ирал. Девушка разочарованно вздохнула, пробормотала что-то невнятное и убежала обратно. «Кто-нибудь объяснит мне, что тут происходит?» — потребовал Станислав, когда створки шлюза замкнулись, и троица полицейских отошла к дверям базы, чтобы безопасно понаблюдать за взлетом. «Потом...» — отмахнулся Вадим. «Давай, командуй на старт». Дэн уже сидел в навигаторском кресле, выжидающе глядя на капитана. «Тед, а ты чего ждешь?» — смирился Станислав с очередным крутым поворотом судьбы. «Сейчас главное успешно в него вписаться. Разогревай двигатели». Пилот подозрительно посмотрел на Вадима, но занял свое место. «О, мальчики вернулись!» — промурлыкала включившаяся Маша, сладко подтягиваясь над голоподставкой. Пижамка очаровательной Соньки состояла из трусиков, а трусики — из веревочек. «Денечка, котик, у тебя новая причесочка? Только сверху? И тут Полина, наконец, заметила. «Что с тобой случилось?» По лицу девушки можно было подумать, будто Дэн лишился половины конечностей или, напротив, мутировал в нечто многоногое и рогатое. «Отрастут», — лаконично ответил киборг, откидывая уже бесполезный капюшон. Теодор потрясенно присвистнул, рассматривая приятеля, и неожиданно заключил: «А тебе идет. Сразу такой суровый стал. Настоящий гопник, то есть боевой киборг». Пилот осекся, сообразив, что сдавленное сопение подруги вот-вот перейдет в рычание, а там, глядишь, и в укус. «Кто это тебя так?» Полина перевела взгляд на Вадима, и тот сразу передумал брать вину на себя. Девушка напоминала внебрачную дочь медузы Горгоны. «Несчастный случай», — малодушно пробормотал спецагент. Котик породы сфинкс сохранял бесстрастный вид, но Вадим не сомневался, что про себя киборг сатанински хохочет. «Мы взлетать будем или как?» «А сосиски?» — вспомнил ответственный Вениамин. «Мы же так их и не доставили». «Ничего, в бегах они нам очень пригодятся», — буркнул спецагент. «Вадик, мне не нравится идея убегать от полиции», — снова засомневался Станислав. «От Центавриан?» «Так все-таки чей-то агент? Их или наш?» «А ты как думаешь?» Капитан в данный момент снова думал о хорошем психиатре. И это, видимо, было так заметно, что Вадиму пришлось уточнить. «Я понятия не имею, чего они от вас хотят, но если нас сейчас сцапают, то этого уже никто никогда не узнает». Теодор счел аргумент убедительным и поднял корабль в своей любимой манере, вертикально вверх на полной мощности, пустив такую волну пыли, листвы и ошметков земли, что расстояние до бункера полицейских не спасло. «Что у вас с гравиокомпенсаторами?» — — прохрипел Вадим, когда снова смог вдохнуть. «Хорошие гравиокомпенсаторы. Надежные», — заверил его Станислав, в который раз преисполнившись благодарности к ремонтным докам базы Альянса. «Иначе нас вообще к чертовой матери по полу размазало бы. Тед!» Пилот сделал вид, что полностью поглощен набором высоты. Космический мозгоед уже вышел из атмосферы, когда лидер засек идущее встречным курсом судно. «Что это за корабль?» Команда разбираться не стала и быстренько сменила курс на расходящийся. «Генерировать червоточину», — обернулся к капитану Тед. «Лучше отойти немного подальше. Сейчас не самый удачный момент для прыжка», — возразил Дэн, торопливо просматривающий навигационные карты. С Машей, к счастью, все было в полном порядке. До запароленных разделов полиция добраться не успела. Прошерстила только открытые. «Еще 17 минут, и мы сможем выйти в квадрат ЛО-12». Станислав первым делом покосился на Вадима. 17 минут у них, в принципе, было, и даже полчаса. Пока тарелка, если это она, долетит до базы, пока обман вскроется, пока корветы подымутся по тревоге и их догонят. Но у приятеля же пунктик насчет Дэна. Сейчас снова начнет махать бластером и орать, что киборг хочет их прикончить. «Ладно, ждем», — буркнул спецагент, плюхаясь на диванчик и вытягивая ноющие ноги. «Это он. Пару дней назад жаловался на бессонницу. Скорее бы все закончилось и завалиться спать». «Ого!» — приятно удивился Станислав. «Подружились, наконец-то!» Дэн и Вадим так посмотрели сначала друг на друга, а потом на капитана, что тот понял, с выводами он поспешил. Когда угроза погони миновала и нервное напряжение схлынуло, спать захотелось всем без исключения. Но это счастье перепало только Котьке, уютно свернувшейся у Дэна на коленях. Станислав решительно потребовал от приятеля объяснений, и услышать их желал не только он. Врать бывшему старшине у Вадима не поворачивался язык, а ругаться он устал. Поэтому рассказ вышел краткой и емкой, как доклад о выполненном задании. «А теперь признавайся, что у вас за счеты с центаврианами?» — закончил спецагент. «Понятия не имею», — столь же искренне ответил капитан. «Они нас уже несколько недель преследуют, но так и не соизволили хотя бы намекнуть, зачем. Первый раз мы с ними...» Команда так бурно подключилась к разговору, наперебой ябедничая на настырных инопланетян, что Вадим сразу ей поверил. «А в полицию вы не обращались?» «Ха!» — презрительно сказал Тед, в двух буквах выразив свое отношение как к зеленомордам, так и к бестолковым копам, а заодно и спецагентам. «У вас там только один условно нормальный, и тот куда-то пропал». «Капитан Роджер Сакаи», — пояснил Станислав. «Ну, помнишь, который нас с медузы вытащил?» «Да, конечно». Вадим задумчиво поскреб подбородок, успевший обрасти густой колючей щетиной. Под лопаткой тоже тут же требовательно засвербело. «Судя по всему, на вас охотится какая-то мелкая частная шарашка. Иначе бы космический мозгоед объявили в межгалактический розыск и попросили у нас помощи, как, например, фриссы, когда их корабль погиб в нашем секторе». «А откуда ты знаешь, что не объявили?» «Пробил по базе. Встретил на шебе старого знакомого, Стефана-торговца, и воспользовался его терминалом. Хоть бы у него из-за нас проблем не возникло», — озаботился спецагент. «Надо будет позвонить ему с ближайшей станции, узнать, вернулся ли флайер, и извиниться». «Что, старый мошенник до сих пор в бизнесе?» — разулыбался Станислав. «Как он там поживает? Бутыль еще цела?» «Вроде бы да», — смущенно кашлянул Вадим. «В общем, у закона к вам претензий нет. а значит, центавриане злостно его нарушают. Но на Шебу за нами прилетел их официальный представитель. Спецагент пренебрежительно отмахнулся, которого также официально приняли, хотя по закону могли послать к такой-то матери. И аж Сей сказал мне, что документов на ваше изъятие у них было не намного больше, чем у меня. Зато, видимо, хороший счет в банке или компромат на главу Иблиса.